Глава 9. Квартира Руферая поразила Джейсона роскошью. По самым скромным оценкам, такое великолепие стоило не менее $400 в день. Очевидно, дела Боба Гомена шли неплохо, или ему так казалось. «Ты зря купил пятую бутылку Вато 69-го года», – сказала Руфь, принимая у Джейсона пиджак. «У меня есть виски «Острозубая акула» и бурбон «Хирам Уокер». С тех пор, как они последний раз спали вместе, Руфь многому научилась. Джейсон лежал голый и изможденный на водяной постели, потирая ушибленную переносицу, а Руфь Рае, вернее, миссис Руфь Гомен, сидела на ковре и курила пэл-мэл. Какое-то время оба молчали, в комнате наступила полная тишина. Джейсону показалось, что комната опустошена, как и он сам. Действует принцип термодинамики. Тепло нельзя уничтожить, его можно только перенести. Но есть еще и принцип энтропии. «Сейчас он на меня давит», — решил Джейсон. «Я разрядился в пустоту и никогда не восстановлю потраченного. Здесь все идет в одном направлении. Вот тебе и основной закон термодинамики». «У тебя есть техническая энциклопедия?» «Нет, конечно», – пожала она плечами. «О чем ты думаешь?» «Нет, это ты скажи, о чем ты думаешь», – откликнулась Руфь. «Что происходит в тайниках твоего подсознания?» «Ты помнишь девушку по имени Моника Бафф?» – спросил Джейсон. «Что? Помню ли я Монику? 6 лет она была моей заловкой, и за все это время ни разу не помыла голову. Ходила с грязным... слипшимся черно-коричневым колтуном, за которым прятала немытую короткую шею и толстую морду. Я и не знал, что ты ее не любишь. Джейсон, ты не представляешь, но она воровала. Стоит оставить на видном месте бумажник, она вытащит из него все деньги, даже мелочь. Мозгов у нее было меньше, чем у сороки, зато голос, как у коровы. Слава богу, она нечасто раскрывала рот. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но бывало, она не произносила ни слова в течение 6, 7, а порой и 8 дней кряду. Забьется в угол, как паук, и терзает гитару ценой в $5, на которой так и не выучила ни одного аккорда, хотя кое-кому это нравилось. «Как она поживает?» – поинтересовался Джейсон. В свое время Руфь их познакомила – и между ним и Моникой завязался недолгий, но страстный роман. «Ворует по магазинам», — ответила Руфь. «Завела себе большую плетеную корзину, кидает туда все, что понравится, а потом, как ни в чем не бывало, идет на выход». «Почему она не попадается?» «Еще как попадается. Как-то раз брат даже выгнал ее из дома. Так она шаталась босая по Шрэсбери-авеню в Бостоне». Потом наловчилась съедать продукты, не выходя из магазина. Часами околачивалась в продуктовых отделах. Она это называла ходить за покупками. Посмотрев на Джейсона, Руфь добавила. «А знаешь, на чем она ни разу не попалась? На том, что кормила беглых студентов». «Неужели?» – удивился Джейсон. «За укрывание и помощь студентам полагалось до 2 лет исправительных лагерей». За повторное нарушение 5 лет. «Ни разу», — сказала Руфь. Когда Моника узнавала, что идет облава, она тут же звонила в полицию и заявляла, что к ней в квартиру ломятся неизвестные. Потом выталкивала студента за дверь, и он начинал к ней ломиться. Полиция заставала ситуацию, которую она и описывала. Студента забирали, а она оставалась чистой. Руфь засмеялась. «Один раз она при мне звонила, сказала, что какой-то человек...» «Моника в течение 3 недель была моей любовницей», – перебил ее Джейсон 5 лет назад. «Ты видел, чтобы она хоть раз вымыла голову?» – спросила Руфь. «Нет», – признался Джейсон. «И трусов она не носила», – добавила Руфь. «Вообще не понимаю, как мог такой симпатичный мужчина, как ты, иметь дело с этой грязной, вонючей уродиной. С ней же нельзя было никуда выйти, так от нее несло. Она никогда не мылась». «Водобоязнь», — сказал Джейсон. «Да», – кивнула Руфь. «Такой у нее был диагноз. В один прекрасный день она исчезла. Пошла в магазин и больше не вернулась. Думаю, что она умерла. Со своей корзиной в руках, купленной в Бадже. Поездка в Мексику была огромным событием в ее жизни. Она даже помылась по этому поводу, а я уложила ее волосы. После того, как раз 10 промыла их шампунем, что ты в ней нашел? Как ты мог с ней оставаться?» «Мне нравилось ее чувство юмора», – ответил Джейсон. «Несправедливо», – подумал он, – «сравнивать Руфь с 19-летней девушкой или даже с Моникой Бафф». Но сравнение уже застряло в его сознании, не оставляя Руфь Рае никаких шансов, несмотря на весь ее опыт и выдумки в постели. «Я ее использую», – подумал он, – «так же, как Кэти использовала меня, как Макналти использовал Кэти». «Макналти, нет ли на мне микропередатчиков?» Джейсон схватил одежду, выскочил из комнаты и, присев на край ванны, принялся методично просматривать вещи. Прошло не менее получаса, прежде чем он нашел передатчик. Едва заметный, совсем крошечный. Спустив его в туалет, Джейсон вернулся в комнату. Он весь дрожал. «Значит, в полиции знают, где он. Долго оставаться здесь нельзя. Ни за что, ни про что я подставил Руфь Рае». «Подожди», — сказал он вслух. «Да». Руфь сложила на груди руки и прислонилась к стене ванной. «Микропередатчики», — медленно произнес Джейсон, — «могут лишь приблизительно указать на местоположение, если, конечно, кто-то не отслеживал передвижение с самого начала, а так...» На самом деле уверенности в этом не было. В конце концов, Макналти ждал его в комнате Кэти. Только вот как он там оказался? По сигналу передатчика или просто зашел проверить своего агента? Отупевший от переживаний секса и виски Джейсон не мог ничего сообразить. Рассеянно потирая лоб, он мучительно пытался вспомнить, что же сказала Кэти, когда вошла в комнату и увидела Макналти. Все равно микропередатчик мог только приблизительно указать им на район. А там они уж сообразили, что искать надо в квартире Кэти. Дрожащим голосом Джейсон сказал: «Черт, я в самом деле не хочу, чтобы полиция напала на твой след. Это было бы слишком, честное слово, слишком». Он помотал головой, стараясь прийти в себя. «У тебя есть кофе? Сверхкрепкий кофе?» «Сейчас сварю», – кивнула Руфь и прошлепала босиком на кухню. Спустя минуту она вручила Джейсону огромную пластиковую чашку с надписью «Не теряй след». Сделав несколько обжигающих глотков, Джейсон сказал: «Я не могу оставаться дольше. Все равно ты слишком стара». Руфь растерянно уставилась на Джейсона, напоминая сейчас жалкую раздавленную куклу. Спрятав лицо, она побежала на кухню. «Зачем я так сказал?» — подумал он. — Это все от страха и переживаний. Руфь уже вышла из кухни, держа в руках сланцевую подставку с надписью «Сувенир с фермы Нота Берри». Рот ее кривился, как новорожденная змейка. Подскочив к Джейсону, она изо всех сил треснула его сувениром по голове. В самый последний момент Джейсон успел поднять руку и принять удар на локоть. Сланцевая подставка разлетелась на три куска. По локтю побежала кровь. Какое-то время Джейсон разглядывал свою кровь и разбросанные по ковру куски сувенира. Потом поднял глаза на Руфь. «Прости меня», — едва слышно прошептала она. Новорожденная змейка исполнила виноватый танец. «Это ты меня извини», — пробормотал Джейсон. «Сейчас я тебя перевяжу», — сказала Руфь и побежала в ванную. «Не надо. Обыкновенный порез. Никакой инфекции не будет». «Как ты мог сказать мне такое?» — хрипло спросила она. «Дело в том, что я сам ужасно боюсь старости. Этот страх меня измотал. У меня уже ни на что нет сил. Даже на оргазм». «У тебя очень даже неплохо получилось», — заметила Руфь. «Это был последний раз». Джейсон протиснулся в ванную и сунул руку под холодную воду. Он держал рану под струей до тех пор, пока кровь не начала сворачиваться. Джейсон не знал, сколько прошло времени. Может быть, 5 минут, а может, 50. Он стоял, сунув локоть под струю воды. Руф Рае ушла. Бог знает куда. Может, за полицией, равнодушно подумал он. Он настолько ослаб, что не мог даже волноваться. «Черт», – подумал Джейсон, – «я сморозил глупость. Ее нельзя ни за что винить».